Капитан, мы готовы к прыжку. Прекрасно. Мистер Йонду, вводите координаты цели. Уже. Все давно готово. Жмите уже чертову кнопку. Не забывайтесь. На корабле может быть только один капитан. И сейчас это не вы. Прошу прощения, капитан. Прекрасно. У нас есть полчаса полета до пункта назначения. Если, конечно, наши ученые не ошиблись с настройками оборудования. Может, расскажете, наконец, в чем причина такой спешки? Хорошо. Дело в том, что Питер не был единственным похищенным мной ребенком. Его отец, что заказал его похищение, наплодил немало детей по всей галактике. И я возил их к нему, до того момента, как узнал их судьбу. Как оказалось, Эго убивал неугодных ему детей, а не воспитывал, как говорил мне. Я не стал вести Питера на верную смерть, а воспитал, как сумел. Эго – это отец Питера Квилла. Но если он один, то почему вы считаете, что команда стражей в опасности? Из ваших же рассказов следует, что они опытные боевики. Да, Синий. Эго, конечно, мутный тип, но что такого опасного, что ты боишься его до усрачки? Он Целестиал. Да иди ты. Они же сдохли давным-давно. Целестиал, мистер Йонду, мистер Ракета. Это нам не говорит ничего. Вы могли бы уточнить, кто это такие? Дамочка. Целестиалы – это существа, что появились в момент Большого Взрыва. Они ровесники Вселенной, а их сила? Их сила не поддается описанию. Размеры их настолько огромны, что в отрубленной голове одного из них размещается целая космическая станция. Их воля меняла мир, но они считались вымершими. Но если Эго, Целестиал, мы в жопе, и вы хотите сказать, что подобное существо живет на планете Эго? Эго на планете Эго. Стоп, мистер Йонду, ответьте всего на один вопрос. Планета Эго, это и есть сам Эго? Да, вот дерьмо. Точнее и не скажешь, капитан. Раскинувшаяся под нами планета потрясала воображение. Огромный шар с атмосферой красного цвета. Все небо этой планеты было покрыто протуберанцами голубого газа, а верхние слои атмосферы переливались многокилометровыми линиями северного сияния. На экранах, что передавали изображение из камер телескопов, можно было разглядеть огромные витые дворцы и бесконечные сады с растительностью всех цветов радуги. Но не это привлекло внимание всех находившихся на мостике. Лицо. Огромное лицо, чьи черты формировались из рельефа планеты. Уста, что были титаническим разломом. Нос из горной гряды, на фоне которой Тибет казался лишь малым холмом. Борода из миллионов квадратных километров болот и лесов. И глаза. Глаза, чьими зрачками были извергающиеся вулканы. Масштаб существа, что пряталось за оболочкой планеты, ужасал. Боюсь, мои люди не смогут вам помочь. Мы останемся на орбите и будем ждать вашего сигнала. Прекрасно. Тогда мы постараемся не задерживаться. Удачи. Не успел десантный челнок скрыться в огне, сгорающей от трения атмосферы, как в системе появились новые посетители. Три больших корабля вышли из перехода. Массивные туши, что были покрыты золотом и узорами из серебра, появились в десятки тысяч километров от нас. Из их недр начали вылетать десятки и сотни малых кораблей, что устремились к планете. Срочно. Связь с десантом. Есть, мэм. Какого черта? Мы тут охрененно заняты. Тихо. Только что прибыли какие-то золотые корабли и выпустили москитный флот. И он сейчас летит к вам. Дерьмо. Это суверены. Только их тут и не хватало. Аккуратнее, Йонду. Ты нас угробишь. Иди в жопу, мохнатый. Бури лучше. Капитан, мы тут пытаемся уничтожить Эго, но нам нужно время. Хорошо, мы попытаемся отвлечь их, но часть их сил уже вошла в атмосферу. Конец связи. Боевая тревога. Всем занять места по боевому расписанию. Идем на сближение. Начать накачку Прометея. Эфир. В канале. Срочно отходите. Постарайтесь получить максимум информации от нашего боя. Если мы будем уничтожены, немедленно возвращайтесь и передавайте информацию в штаб. Принято. Один путь. Одна цель. Первый космический бой в истории земного флота начался. Сблизившись до 3000, мы выстрелили из Прометея. Луч плазмы, пролетев за 2 минуты разделяющие нас расстояние, расплескался о броню противника. Только покрасневшая обшивка в месте попадания была нашей наградой. А вот противнику такой подарок не понравился. Его москитный флот, что еще не успел войти в атмосферу, развернулся и устремился в нашу сторону. Те корабли, что были ближе к носителям, сформировали живой щит в форме бура, и этот бур быстро приближался к нам. Истребители, взлетайте и сформируйте защитный ордер у двигателей. Не дайте им обездвижить нас. Есть, мэм. Ударное звено. Санкционирую установку ядерных зарядов на подвесы. Будьте готовы к взлету через 3 минуты. Есть. Прометей, что успел зарядиться, выстрелил снова, когда до кораблей противника оставалось меньше 1100 километров. Луч, что попал в головную машину группы, буквально испарил ее, даже не заметив препятствия. Но уже на третьей он потерял стабильность и расплылся облаком плазмы. Несколько десятков кораблей противника не успели среагировать на угрозу и влетели в него. Наружу вылетели лишь летящие по инерции оплавленные обломки. Но это была лишь малая часть надвигающегося подобно лавине врага. Оружейная палуба. Подготовьте залп повышенной мощности. Огонь без команды не открывать. Есть. Инженеры. Активируйте самум. Так точно. Уже подлетевшие на 300 километров противники открыли огонь. Их бур распался на 3 щупальца, что заходили на нас с разных направлений. В их основании сквозь мельтешение мелочи виднелись носители, что продолжали восполнять потери москитного флота. Пока самум активировался, мы успели получить целый град огня противника по своей обшивке. Зенитные орудия испускали непрекращающиеся ленты лазерных лучей и плазмы. За взрывами кораблей противника не было видно окружающего космоса. Один из подбитых кораблей влетел в корпус корабля и взорвался. Весь корабль вздрогнул на мгновение. Пожар на грузовой палубе. Пробиты магистральные трубопроводы. Потеряны 40% сверхнормативного вещества для Прометея. Внимание! Всем покинуть грузовую палубу. Через 10 секунд начать разгерметизацию отсека. Есть. Броня пока держалась, но различные слабо защищенные отсеки стали напоминать металлолом. Для уменьшения массы брони были вынесены вовне столовые и грузовые отсеки. Да и броня потихоньку краснела от попаданий врага. Красный 2 сбит. Повторяю. Красный 2 сбит. Противника слишком много. Мы не сможем долго защищать движки. Красные. Через 15 секунд садитесь на броню. Самум активируется. Есть, мэм. Пока оставшиеся истребители экстренно приземлились на поверхность брони, в космосе появилось черное облако. Огромная масса железной пыли начала свой ход по нашей орбите. Вражеские снаряды рвались и раскаляли его, но до самого корабля добраться не могли. Система самум, что состояла из установленных на корпусе электромагнитов и железной пыли в хранилищах, дала нам самое ценное. Она дала нам время. Оружейная палуба. Как только будет открыт зазор, огонь расфокусированным лучом в сторону авианосцев врага. Вы должны пробить максимально большой коридор. Операторам ПВО приготовиться. У вас есть 30 секунд на экстренное охлаждение орудий. Потом вы должны расширить пробитый путь до авианосцев врага и не дать ему схлопнуться. Мэм. 50 секунд до исчерпания резервов самума. Принято. Удар 6. Вы готовы? Так точно. Тогда взлетайте. Нанесите ядерный удар по противнику. Красный 6. Прикройте удар. Есть, мэм. Есть. Начали. Облако, что прикрывало нас, раскрылось перед носом нашего корабля. Ослепительно яркий луч прошел сквозь вражеские ряды, собирая шикарную жатву. Наши штурмовики и истребители устремились вслед за ним, летя по сужающемуся коридору из плазменно-лазерного огня. Когда штурмовики выпустил по паре ракет в носители врага, он уже сузился до 100 метров в диаметре. Весь мостик, затаив дыхание, смотрел, как ракеты рвутся к цели. Они достигли своих мишеней почти одновременно. В космической пустоте вспыхнуло 6 миниатюрных звезд. Один корабль взорвался в тот же момент. Это был тот, что мы успели подстрелить из Прометея. Центральный носитель переломился пополам от удара и закрутился вокруг своей оси. Из многочисленных рваных ран на его корпусе устремились струи пара и быстро тухнущего в вакууме огня. Последний же пострадал меньше всех, но взрывом ему оторвало движки, и теперь он медленно падал в атмосферу планеты. Вокруг него уже начал появляться кокон горящего воздуха, и его судьба была предрешена. Истребители, что летали вокруг нас, стали соударяться и взрываться. Некоторые просто летели по прямой или замирали на месте. Бой был окончен. Эфир, вы целы? Так точно, мэм. Противник бросил все силы на вас. Прекрасно. Займитесь сбором трофеев. В первую очередь проверьте уцелевший носитель и посадите нашу авиагруппу у себя, а мы пока займемся борьбой за живучесть. Вам нужна помощь? Нет. Но приготовьте лазарет для приема раненых. Чувствую, их будет много. Джек, кабинет медленно наполнялся людьми. Сегодня здесь присутствовала лишь малая часть руководителей отделов. Как ни странно, но эпохальное для земной цивилизации событие напрямую касалось лишь крайне узкого круга людей. Ну что же, каковы успехи по исследованию полученных в абордаже трофеев? Корнелия, мы с Джудит исследовали всех разумных, что попали в наши руки. У меня были ксеносы. На этих словах Коннорс запустила презентацию. На кадрах и трехмерных моделях обозначались самоназвания рас захваченных ксеносов. Несмотря на очевидное нечеловеческое происхождение, они были очень похожи на людей. С биологической точки зрения они не представляют ничего интересного. Несколько гуманоидов произошли от ящеров. Притом двое из трех имеют достаточно сродства, чтобы можно было говорить об одной материнской экосистеме. Как гориллы и орангутанги примерно. Схемы внутреннего устройства сменились сравнительной фотографией двух ксеносов. Один был похож на человека с чешуей вместо кожи, а второй скорее напоминал крокодила с телом гуманоида. Также есть наследники земноводных и птиц. Все это представляет лишь академический интерес для рассмотрения альтернативных цепочек эволюции, а также для изучения природы возникновения разума. Мы хотим на их основе разработать собственный вид разумных, будущие помощники для человека. И какие же у вас идеи? Наверное, возьмем приматов и собак. На основе шимпанзе попробуем вывести аналог того енота, а из псовых выведем боевых питомцев для десанта. Не вижу особого смысла, но попытайтесь. Также изучите особенности размножения у этих видов. Не хотелось бы жить рядом с теми, кто способен за десятилетия заполонить любую планету. А самое главное, это позволит начать работы над генофагом. Нам не нужны настолько беспокойные соседи. Жаль, что пока нельзя доверить его разработку Коннорс. Ее принципы пока не допускают подобных решений. Но зато после зачистки различных лабораторий по производству биооружия у нас есть достаточно специалистов нужного профиля. Я не думаю, что они откажутся возобновить работу над своей тематикой. Хорошо, заодно посмотрим на возможность скрещивания с человеком. Да, ладно, Джуди, какие результаты? Это просто невероятно, Джеки. Уже сейчас можно смело утверждать, что жизнь на Земле появилась с внешней помощью. А поподробнее, конечно. Все изученные мною были стопроцентными людьми, все мелкие мутации в их геноме лишь результаты адаптации к иным условиям жизни. Уже сейчас можно утверждать, что ксандерцы и криларианцы такие же расы человечества, как негроиды или монголоиды. Единственное отличие – в генах митохондриальной Евы у ксандерцев и хромосомного Адама у криларианцев. Честно говоря, я ничего не понял. Если упростить, то у всех ныне живущих землян есть общие генетические предки. Те самые Адам и Ева, в генетическом смысле. Так вот, с ксандерцами нас объединяет предок по мужской линии, а с криларианцами – по женской. Вот как, значит, проблем со скрещиванием не возникнет? Нет, мы наконец-то нашли путь к решению проблемы с демографическим перекосом. Ведь по словам пленных у них примерное равное соотношение мужчин и женщин. Превосходно. Тогда продолжайте исследования. Даже если не удастся решить проблему с перекосом в наших генах, то всегда можно начать выкуп рабов у рабовладельцев. Я думаю, они не станут возражать на просьбу оставить потомство в обмен на свободу. В принципе, тоже может сработать. Вот и хорошо. Тумс, каковы результаты по оружию и прочим технологиям? Начнем с компьютеров. Наши техники вместе с гостями изучили корабли, и единственным отличием в компьютерной технике является язык программирования. Принципиальных отличий от нашего оборудования нет, только есть нюанс. Наши разработки трехгодичной давности сопоставимы с теми, что установлены на корабле, а они считаются устаревшими на 20 лет по меркам внешнего мира. Неприятно, конечно, но это не тысячи лет, как с эльфами. Вопрос решаемый. Дальше. Оружие у них – полная хрень. Стреляют иглами в плазменном коконе. Стоит им пройти хоть одно препятствие, и они бесполезны. Иглы слишком слабы для серьезного поражения даже слабобронированного врага, а вся плазма остается на препятствии. Но так как ее меньше, чем у полноценного плазмомета, то она оставляет прожженную дыру в теле, а не взрывает врага. Даже без брони есть шансы на выживание при попадании в тело. В качестве пехотного оружия можно использовать только как аналог дробовика при риске задеть гражданских. А в космосе? А вот тут смотреть надо. Скорострельность выше, чем у лазеров и плазмеров. Можно собрать в блок по схеме Гатлинга. Да и калибр можно увеличить. Но вопрос к дальности. Хотя в качестве ПРО или ближней ПВО будет очень даже неплохим вариантом. Есть еще ракетное вооружение и различные мины. Но там пока в процессе. Слишком мало времени прошло. Хорошо. Продолжайте изучение. Теперь к разведке. Какие успехи, Нгок? Из оставшихся после ученых пленников выбиваем все интересные для нас места. Большую часть смогли найти в корабельной навигационной системе. Пока есть два самых интересных места. Станция Забвения и планета Ксандар. Первая служит крупнейшим черным рынком галактики, а вторая представляет собой столицу империи Ксандар и служит для торговли законной. Также составляем политическую карту галактики. Пока получается, что мы в тени Асгарда, и пока он стоит, мы в безопасности. Но вокруг слишком много враждебно настроенных государств. Что же, конфликта в любом случае было не избежать, но минимальная фора у нас есть. А что по наркотикам и прочим товарам теневого рынка? Найденные у пленных вещества идентифицировали и передали химикам. Если расшифруют способ изготовления, то все хорошо. Также по нашей просьбе на всех доступных видах испытали наши земные наркотики. За исключением метамфетамина и ЛСД, все вполне пригодно и для ксеносов. Прекрасно. Если что, то начнем продавать им свою продукцию. А что с той дамой? Не было, кажется, молчит. Сказала, что скажет все только в присутствии сестры. И в чем проблема? В том, что ее сестра, член Стражей Галактики. Мы решили повременить с допросом до их прибытия. Хорошо, не так уж и долго их ждать. Тогда на сегодня все. Все свободны. Новое совещание через 3 суток. Завтра вернутся Мандблан и Эфир. Надеюсь, суток хватит на предварительный анализ. Когда последняя гостья покинула кабинет, я развернулся к окну и закурил. Неожиданная находка на Марсе привела нас к выходу на теневой рынок галактики. По крайней мере, мы теперь знаем хотя бы приблизительный расклад. Конечно, все зависит от того, согласится ли Йонду на мое предложение. Но со слов его команды у них не лучшие времена. Да и не сказал бы, что он будет что-то из ряда вон выходящее. Размышления о будущем разговоре плавно закруглялись. Сигарета медленно тлела, а взгляд бродил по пейзажу за стеклом. Оставалось лишь пара минут до того момента, как начнется восход. Уже сейчас можно разглядеть появляющийся из-за горизонта диск. За панорамным иллюминатором восходила Земля. Примечание автора. Пересмотрел «Стражей Галактики вторых», и пушки удручают. В сцене с ночным лесом они не пробили простую ель не самой большой толщины, так что бронепробитие у них – дерьмо. Я сейчас на даче крашу дом, так что проды будут нерегулярно, зато интересные. Все же который день краской на стремянке дышу. Забористая. Глава 25. Царство царя Мидаса 1Ч. Питер Квиллу. Звездный лорд. Питер шел по коридорам базы, расположенной на Луне, и думал. Думал о том, что эта неделя оказалась слишком насыщенной даже для их команды. Все начиналось как привычная рутина наемников. Всего то и надо было защитить батареи суверенов и уничтожить очередную тварь хрен пойми какого происхождения. Рядовое дело для Стражей Галактики. Так и было бы, если бы чертов енот не украл чертовы батарейки. И дальше все пошло наперекосяк. Бегство от целого флота суверенов. Полет через поле квантовых астероидов, где из-за ракеты едва не угробились. И крушение на какой-то богом забытой планете. Эта черная полоса сменилась светлой. Можно сказать чудом, нашелся отец. И отец неимоверно крутой. Шутка ли, полноценный целестиал. И сам Питер, оказывается, обладал его способностями. Но эйфория длилась недолго. Подобно грому прозвучали тихие слова, что именно отец и убил его мать. И все ради того, чтобы поглотить вселенную. Ради одной столь эгоистичной мечты и погибла его мать. В битве, что началась позже, он обрел нового отца, и едва не потерял его. Именно Йонду стал ему отцом не по крови, но по духу. Он воспитал его как смог, и по-своему любил его. Даже жизнью своей он был готов пожертвовать ради названного сына. Он нацепил на Питера единственный скафандр и вытащил его с гибнущей планеты. Вытащил, чтобы умереть самому. Только чудом его удалось спасти. Подлетевший челнок успел втянуть их в свой шлюз до того момента, как Йонду был обречен. Благодаря медикам его удалось откачать, но глаза и легкие были утеряны. Космический холод и перепад давления буквально порвал их в клочья, а кессонная болезнь едва не вскипятила кровь. И только когда его жизнь оказалась вне опасности, удалось оглядеться и вникнуть в ситуацию. Земляне. Именно корабль с родины Питера спас их, и теперь вез на Землю. Первые несколько часов он просто сидел в каюте, что отвели на их команду, и пытался прийти в себя. Он уже оставил мысли о том, чтобы вернуться домой. Слишком много плохих воспоминаний осталось связано с Землей. Да и к путешествиям по космосу с новоявленной семьей он уже слишком привык. И вот теперь родина сама пришла за ним. Весь полет он просто слушал музыку. Только она помогала ему хоть как-то успокоиться. И пусть плеер, подаренный матерью, был сломан, но ракета обещал починить его. Хотя, зная этого енота, плеер будет скорее стрелять, чем играть музыку. Но даже так он останется памятью о матери. По прилету в Солнечную систему команду стражей высадили на Луне. Йонду, что весь полет пролежал в медикаментозной коме, отвезли к медикам, а их команду отвели в тюремный блок. Как оказалось, в плен к землянам попала Небула, и она хотела поговорить с Гаморой. Воссоединение двух сестер началось с драки, а закончилось разговором по душам. Как оказалось, вся ненависть Небулы направлена лишь на Таноса, а на Гамору она была просто обижена. Но весь этот разговор мало касался Квилла, в отличие от разговора с командиром бойцов, что спасли их у Эго. И именно к нему их сейчас и вели. Первым, кого увидел Питер, войдя в кабинет, был Йонду. Он сидел на кресле и ковырялся своей стрелой в зубах. Вместо глаз у него были протезы, что слегка блестели матовым металлом в полумраке кабинета. Хозяин же кабинета стоял у огромного панорамного окна, через которое было видно проплывающую землю. Именно на ней и остановился взгляд Звездного Лорда. «Красиво, не правда ли?» «Да, а, простите, ничего. Я сам до сих пор не могу налюбоваться на этот вид. Он как ничто иное иллюстрирует то, за что мы сражаемся. А вы, призрак, так меня называют. А организацию, что я возглавляю, называют Гарм. Вот как, а я Звездный Лорд, и мы Стражи Галактики. Ага-ага, а я Йонду Уданта, бывший Опустошитель. Тут у всех громкие имена, хватит членами мириться, а то можем и у друзей твоих спросить. Йонду, мистер Йонду прав, мы не для того здесь собрались. Для начала я хотел бы отблагодарить вас. Благодаря вашим действиям удалось избежать крайне негативных последствий. Ваш отец, благодаря вам, начал свою экспансию. Но вы же и остановили его. И пусть от небольшого городка в штате Миссури осталось лишь пара кварталов и церковь с кладбищем, но это все равно больше, чем осталось бы после нас. Вы считаете, что смогли бы остановить распространение эго? Это работенка не для каждого, Питер. Ничего, мисс Гамора, ваш капитан отчасти прав. То, что вы совершили, действительно подвиг. Но и мы вполне могли остановить эту опухоль. Правда, число жертв было бы очень велико. Все же выжигать орбитальным ударом целый штат – непозволительная роскошь. Но вы готовы выслушать меня, не перебивая через слово? Да, призрак, а Питер будет молчать. Но Гамора, я, сказала, молчать. Прекрасно, тогда я продолжу. В знак нашей благодарности, а также для будущего взаимовыгодного сотрудничества, я передаю вам в дар небольшой остров. Он расположен у берегов Австралии и имеет дивный пляж, а также подземный ангар, в который был доставлен один из челноков с корабля мистера Йонду. Про всякие мелочи вроде маленького пляжного дома и набора различных станков упоминать не стану. Вы можете находиться там сколько угодно времени, а любые заказы доставит наша служба доставки. Да мы и сами могли бы. Боюсь, что нет. После событий последних 10 лет на нашей планете очень не любят чужаков. Скажу больше, вы получили такой подарок в первую очередь по этой причине, а мистер Йонду и его экипаж скорее всего никогда не попадут на Землю. Не очень-то и хотелось. Позвольте узнать, в чем причина, мистер Призрак? Просто Призрак, это не имя. А причина в том, что 2 вторжения инопланетян за 10 лет слишком много для расы, что меньше века назад вышло в космос на примитивных ракетах. И пусть мы отбились, но любви к чужакам это не добавляет. И ведь это только известные широкой общественности случаи. Вот только сложно было скрыть нашествие Читаури или темных эльфов. Вы сказали Читаури, вы не ошиблись? Нет. А вы знакомы с ними? Могу вывести изображение, чтобы понять, об одном и том же ли мы говорим. Спасибо. Я насмотрелась на эту мерзость вдоволь. Они служили моему приемному отцу. Танос нам не отец. Тебе ли не знать, Гамора? Я знаю, Небула. Но так мне привычнее. Так вот, они пропали несколько лет назад, и судя по всему они разбили зубы о вас, возможно. Но если вы служили у их владыки, то скажите, чего он хочет, и кто он? Имя его, Танос. Он последний из расы титанов, что вымерло многие годы назад. Он верит в то, что галактика падет от перенаселения, и потому он захватывает миры, захватывает и убивает половину жителей. Он верит, что так спасает остальных. Мда, диктатор с комплексом мессии и маниакальными наклонностями. Неприятно, но шансы сразиться есть. Не знаю, если он послал к вам Читаури, то он что-то искал у вас, что-то ценное. Если только, вы слышали когда-либо про камни бесконечности, камни, что имеют невероятную силу и необъяснимую природу. Да, оба вторжения были связаны с ними. Вы хотите сказать, что на вашей планете было 2 камня? скорее три, но два сейчас у Эсгарда, так что на земле только один. Невероятно, но тогда он точно придет за ним. Прекрасно, это наш шанс, сестра, убьем его здесь. Спокойнее, мисс Снебула, не забывайте, что вы здесь только гости, и не вам превращать нашу планету в поле боя. Черт с вами, если дадите слово, что будете сражаться с ним, то я присягну вам. Да, ну тогда мы с вами еще поговорим, с вами и мистером Йонду, но несколько позже. Что же, уважаемые стражи, у меня к вам предложение. Я хочу, чтобы вы делились с нами информацией о ваших приключениях. Просто шлите рассказы и записи, можете и сувениры какие слать, а взамен вы получите убежище, в котором безразличны ваши проблемы с законами галактики. Только прошу вас, мисс Гамора, пока будете отдыхать, напишите все, что вам известно о Таносе и камнях бесконечности. Это нам может очень помочь. Можете быть свободны, Джек. Стоило двери закрыться за спинами стражей, как я перевел взгляд на Йонду и Небулу. Эти двое стали крайне интересным приобретением. Планы по их обработке шли еще с момента первого разговора. И благодаря тому, что Йонду побывал в космическом вакууме, все шло просто прекрасно. Мои люди заменили его глаза, уши и всю дыхательную систему на кибернетику, и срастили ее с организмом так, что изъять без серьезных последствий просто невозможно, а встроить в легкие пару чипов, подключенных к глазам и ушам, не составило никаких проблем, и теперь они будут слать звук и картинку не только в мозг, но и уполномоченным лицам, в руках которых будет кнопка отключения для всей кибернетики. С Небулой было одновременно проще и сложнее. Нашим протезистам пришлось целиком перебрать все ее железо. Из родных аугментаций остались только вмешательства в скелет. Все же оставлять киборга с непонятной начинкой было несколько опасно, и тем более вести разговоры в ее присутствии. Что же, теперь к вам. Вы настроены серьезно, мисс Небула? Да, я вся ваша, если хоть так смогу убить этого ублюдка. Иного ответа и ожидать трудно. Все же почти вся органика ее мозга была заменена симбиантом. Только тонкий слой коры и нейроны, прилегающие к аугментациям, остались родными. Такой массы венома вполне хватало для того, чтобы иметь полный контроль над гормональной системой разумного на расстоянии в несколько метров. Благодаря этому удалось превратить ее в настоящую фанатичку. Окситоцин и вазопрессин, что вырабатывались в ее организме при каждой встрече со мной, повышали ее доверие к моим словам и привязывали ко мне. И пусть при удалении от меня полный контроль пропадет, но Веному удалось запрограммировать свою частицу в ее мозгу на ряд факторов. Теперь мое изображение и голос с модуляцией не слышны обычному уху, но возможно и благодаря воздействию симбиота на голосовые связки, будет вызывать у нее такую же реакцию, пусть и куда слабее. Также он проконтролирует ее. Все же отпускать разумного с такими сведениями крайне неразумно. Стоит ей попасть в плен или начать проявлять излишнюю откровенность, как симбиот просто начнет обрывать нейронные связи с остальным мозгом, и вернуться в исходное состояние он сможет только по приказу материнского организма. Понятно. Как я понял, вы выполняли для Таноса грязную работу. Вы готовы делать ее для меня, только ее и умею. Прекрасно. А вы, Йонду, хотите поработать на меня? Смотря как, я вам благодарен за спасение экипажа и весь тот механический ливер, что ваши хирурги запихали в меня, но бесплатно не работаю. Принцип, и не надо. Скажите, что ценится больше всего в галактике? На черном рынке, само собой, оружие, наркотики и рабы. Именно, как вы смотрите на то, чтобы стать нашим торговым агентом? Вы сами видели наше оружие. Как думаете, на него будет спрос? Однозначно, ваши десантницы могут устроить отличный замес. Многие опустошители будут с руками отрывать такие стволы. Прекрасно, тогда вот мое предложение. Мы даем вам оружие и наркотики на реализацию. С их продажи вам отходит фиксированные 20%. Где, как и за сколько продавать, решайте сами. На мою долю вы будете закупать всевозможные учебники, сборники научной литературы и прочее в этом духе. Тут вы можете взять себе 3% от суммы закупленного. Пока звучит неплохо. Подними долю до 25 и по рукам. Дам 30, если вы будете привозить нам образцы технологии разумных рас. Рабы, не хочу с этим связываться. Сам им был когда-то. Не обязательно. Нас устроят и тела в хорошем состоянии. Да и вести можете всяких асоциальных элементов. Тех, кого давно пора было пристрелить. Если так, то можно подумать. Знаю я пару мест, где можно найти смертников. Хорошо, На случай подобного груза я пополню ваш экипаж моими десантницами. Думаю, вам пригодятся люди, что не поднимут мятеж, ага, а также будут стучать обо мне. Ну куда без этого, должен же я защитить свои инвестиции, да и нам безразличны законы галактики. Вы можете творить все что угодно, но только в том случае, если творите это вне пределов наших границ. Хорошо, не скажу, что меня все устраивает, но и так неплохо. Я рад, что мы нашли общий язык. Теперь к вам, мисс Снебула. Да, я хочу, чтобы вы собрали максимум информации о Таносе и его армии, а также про всех значимых игроков в галактике. Вполне реально, но требует денег, и у меня слишком приметное лицо. Ничего страшного, наши хирурги и техники вполне способны изменить ваш облик так, что никто не узнает вас, а вместо денег вы получите корабль с легальным товаром, но это не скоро. А пока я хочу, чтобы вы оба рассказали мне всю полноту информации про этих суверенов. Я сильно сомневаюсь, что они спокойно примут уничтожение трех своих кораблей. Открывшаяся информация про суверенов не радовала. Акция по привлечению на свою сторону опытного капитана и команды профессиональных наемников высшего класса обернулась войной с одной из самых развитых рас галактики. Капитан Монтблана действовала в рамках моих приказов и своей компетенции, и от осознания этого становилось только хуже. Я сам подставил землян под удар, а самое главное, сделал это без плана, только из собственной глупости и гордыни. Не унывай, носситель. Сильный враг лишь повод для дальнейшего развития, ведь развитие не должно останавливаться. Я не унываю, Веном, но трезвая оценка своих ошибок – единственный путь для их исправления. Нельзя получить опыт не ошибаясь, но ошибаться уже имея опыт – недопустимо. В самом деле, пусть ошибка и была совершена, но надо обратить ее в победу. Благо все возможно. Суверены – раса, что со временем могла бы сравняться с Асгардом. Они входили в десятку самых развитых молодых рас галактики. Их главным достижением стала чрезвычайно развитая генная инженерия. Уже на протяжении веков на их планете не рождалось ни единого ребенка. Каждый новый суверен создавался искусственно. Он был плодом многих генетических модификаций и оптимизаций, а его роль в обществе определялась еще до рождения. Суверены не ведали ни болезни, ни старости. Интеллект среднего представителя их расы был ощутимо выше, чем у ксандарцев. Общество же состояло из идеально просчитанных сообществ, где каждый член идеально соответствовал окружающим личностям. Идеальные люди, идеальное общество, идеальный мир. И именно эта идеальность станет причиной их падения. Со слов Небулы, что провела почти месяц на их родной планете, выходила очень интересная картина. Вся раса суверенов находилась лишь на одной планете их родной звездной системы. Идеальное общество не имеет права терять своих идеальных членов, а идеальный человек не хочет терять свою идеальную жизнь. Вся раса чудовищно боялась лишь одного – смерти. Каждый суверен настолько боялся окончить свой путь, что под это даже подвели идеологическое обоснование. И страх скрылся под наслоениями спеси и гордыни. И скрылся настолько хорошо, что кроме них окружающие не видели ничего. А ведь именно спесь и гордыня служили причинами падения империй. Все государство золотых людей состояло из метрополий на планете колыбели расы и колоний на других планетах звездной системы. На планетах-колониях не было ни единого живого существа, гражданин суверена был слишком ценен, чтобы работать в шахте, даже на должности управляющего, а представители других рас были недостойны находиться на территории государства. Все добывающие и производственные цепочки были полностью автоматизированы и лишь выполняли заказы общества. Тех ресурсов, что добывались, вполне хватало для суверена. Ведь общество, где любой его член живет бесконечно долго, а новый член общества появляется искусственно и имеет место еще до рождения, было строго фиксировано по численности. 1,5 миллиарда. Всего 1,5 миллиарда. Вот вся численность расы суверенов. Примерно такова была численность населения Земли в 19 веке. Все эти нюансы говорили лишь об одном – мы победим. Александра Баркс, ученый ГАРМ. Вот уже месяц прошел с того момента, как мою группу перевели на это судно. Наша лаборатория давно работала под патронажем ГАРМа. Еще во время Заковианского кризиса их люди защищали наш комплекс от атак Альтрона. Руководство этой скрытной и военизированной организации нередко подкидывало заказы и щедро платило за их исполнение. Но вот новый заказ удивлял. Просьбой, сквозь строки которой читался недвусмысленный приказ, нас сдернули с привычной работы и погрузили в орбитальный лифт. Уже на станции Арктур мы узнали, что нашей будущей базой будет звездолет, но никто не ожидал, что вместо маленькой яхты мы получим здоровый балкер в заводской комплектации. Буквально за сутки огромный грузовоз был переоборудован под подвижную лабораторию и отправился в путь. Весь коллектив технической лаборатории гадал о причинах, что заставили руководство Гарма перевести их не просто в постоянный состав, но и отправить в полет за границы Солнечной системы. Но причина того стоила. Сложно переоценить ценность возможности изучить корабль иной цивилизации, что опередило землян на многие сотни лет. И вот появились первые результаты изучения обломков. Ну что, чем порадуешь, Кристина? Знаешь, Алекс, я не понимаю логику создателей этих кораблей. Поясни. Ну вот смотри, сама концепция проста и понятна. Авианосец для беспилотных истребителей. Тут ничего необычного. Но вот исполнение. И что не так с исполнением? Да черт возьми, Александра, кто у нас руководитель группы, я или ты? Почему ты весь месяц ковырялась с броней, а я составляю общую картину? Потому, что я на металлах специализируюсь, а группой я руковожу только потому, что ты терпеть не можешь бухгалтерию и общение со спонсорами. Сама же предложила когда-то, прости, увлеклась. Так что там такое? Ну смотри, что приходит на ум, когда идет речь об авианосце с беспилотниками, либо корабль, на котором сидят операторы и управляют дронами, либо носитель, сбрасывающий автономные машины. В первом случае мы имеем все преимущества живого пилота без риска погибнуть, но при этом должны обеспечить надежную и защищенную от рэп-связь, а сам носитель должен обеспечить огромную массу пилотов для массированного вылета. Если речь идет об автономных дронах, то нам нет необходимости в особенно хорошей связи и толпах пилотов, что нужны только в бою. Но зато в бою беспилотники представляют собой тупых болванчиков. Конечно, у каждой схемы есть свои преимущества и подводные камни, но суть такова. Ну и что, чем эти корабли так выбиваются из этих концепций? Да тем, что они собрали самые неудачные решения. Их использование возможно только при тотальном численном и технологическом превосходстве над противником. Вот смотри. Сам авианосец, автоматизированный дрон, он способен лишь долететь до цели и выпустить истребители. Кроме крепкой брони и чрезвычайно мощной системы связи он не имеет ничего. Понимаешь? Ничего. Это просто передвижной ретранслятор. Я поковырялась в самих истребителях и системах связи. И знаешь что? При роботизированном авианосце они управляются живыми пилотами по удаленке. То есть для всех тех орд-дронов, что выпускает авианосец, необходимы такие же орды пилотов. То есть ты хочешь сказать, что толпа операторов сидит на другом конце галактики и ждет, пока робот доберется до цели, и вступают в бой по многоканальной связи. Но как же задержка, как же потеря сигнала и рэп? Вот именно, вся эта схема работает только благодаря чудовищно мощному передатчику на матке. Он обеспечивает мгновенную многоканальную связь, и стоить такое чудище будет колоссальные деньги. При такой цене его имеет смысл ставить на флагманы флота для управления крейсерами, а не на рядовой авианосец с истребителями. Может, это просто типовой проект в нетиповой области применения, кинули в бой то, что попалось под руку. Да в том-то и дело, что ни на одной поверхности корабля мы не нашли ни единого следа живого существа. За всю его историю на его борту ни разу не появлялся органик, но обустроен он как самая настоящая яхта. Там даже джакузи было, и атмосфера, на беспилотнике. Вот где смысл-то? Ладно, не заводись, давай просто отправим отчет в центр. Пусть у них голова болит над логикой создателей звездолета. Пусть. Не, ну ты же понимаешь. Не заводись. Лаборатория под кодовым названием Пактал проработала почти полтора месяца, пока на нее не вышли силы суверенов. В один день из варпа вышло сразу 6 авианосцев и устремились к грузовозу. Некоторое время их сдерживала система обороны и покров Самума, но силы были неравны. Все время, пока шел бой, экипаж корабля лаборатории вещал на всех частотах и слал запросы о помощи. Обреченным было неведомо, что всю ситуацию предвидели еще до момента выбора коллектива ученых. Вместо людей и земных языков все могли увидеть крии сообщения о том, что напавшие еще пожалеют. Сам корабль попытался уйти в варп в сторону Империи Кри, и ему это даже почти удалось, если бы не взрыв на обшивке, что сбил его с курса и отправил прямо в звезду. Всю эту драму удалось узнать благодаря черному ящику, что крутился в астероидном поле и выступал как ретранслятор для корабля. Именно с него был отдан приказ для корабельного компьютера, и с него же поступил сигнал на подрыв заряда на обшивке. Следы присутствия землян были уничтожены, а суверены были направлены в сторону Империи Кри. Глава 25. Царство царя Мидаса 2Ч. Ольга Сирическа. Инженер Гарм. Так, так, помедленнее. Теперь сдвинь левее. Так, хватит. Фиксирую. Яркий луч лазерной сварки осветил стены ангара. Сварной шов медленно увеличивался, повинуясь движению манипулятора со сварочным лазером. Очередной лист брони медленно прирастал к кораблю. Готово. Давай следующий. На сегодня все. До конца смены следующий приварить не успеем, а в процессе передавать смену, геморно. Если бы ты, Луиза, нормально подавала, то вполне успели бы. Иди к черту, вздорная француженка. Она была опытным мастером по управлению краном для массивных конструкций. Все же почти 30 лет стажа на верфи Ксен-Назера. Но ее характер. Ходили слухи, что только из-за крайней мерзотности ее характера руководство верфи согласилось отпустить ее. Привет, Алья. И тебе привет, Абангу. Только не Алья, а Оля. А я как сказала, Алья, опять ты шутишь над бедной Абангу. Все-все-все. Ты смену принимать будешь? Да. Давай-ка по списку пробежимся. Только сначала скажи, есть какие-то нарекания? Пожалуй, да. На правом манипуляторе заменили сервоприводы, теперь они очень резко реагируют на джойстик. Будешь вести, веди плавнее, а то шов неровный будет. Хорошо. Но потом надо техникам сказать, да что эти бракоделки знают, руки у них явно не из плеч растут. Передача смены прошла спокойно, все же не первый год она работает, и порядок уже давно въелся в память. Выйдя из дока и пройдя шлюзование, уставшая сварщица пошла в раздевалку. Наконец-то она могла стянуть провонявший потом скафандр и принять горячий душ. Как ни странно, но работа на лунном судостроительном заводе была довольно выматывающей. Пусть смена шла всего 5 часов, но еще по полчаса уходила на одевание и снимание скафандра, да и все 5 часов приходилось находиться в нем. Все же док, в котором строились космические корабли, не мог похвастать хоть какой-нибудь атмосферой, и все 5 часов приходилось таскать на себе почти 30 килограмм скафандра. Конечно, гравитация Луны была слабее родной земной, но инерцию никто не отменял, и все это изрядно выматывало. Так то работа была в целом неплохой. Все же редко где сварщица платит такие деньги за не самую пыльную работенку. После того, как проклятая Старк создала Альтрона, а тот уничтожил Новиград, казалось, что жизнь кончена. Дом был потерян вместе со всеми невеликими накоплениями. Завод, где она работала всю жизнь, был погребен под кучей обломков. Слава богу, ее семья не пострадала. В тот роковой день они успели эвакуироваться из города в последние мгновения. Ольга никогда не забудет те мгновения холодящего кровь страха, когда огромная толпа в полной тишине смотрела на купол щита и гадала, выдержит ли он удар очередного камня или нет. Лагерь беженцев, организованный Гарм, дал ей шанс, на новую жизнь. И с того момента, как она подписала контракт вербовщиков, Ольга еще ни разу не пожалела. Она успела поработать и на строительстве различных зданий и объектов. Потом ее направили на повышение квалификации, и она стала орбитальным монтажником. А когда стала возводиться лунная база, предложили перейти на сборку кораблей. И пусть работа была тяжелее таковой на станции Арктур, но зато ее семье выделили жилплощадь на Луне. Теперь не было необходимости тратить по несколько часов на спуск на орбитальном лифте и полет до жилых комплексов организации. Муж и две красавицы-дочки теперь жили в уютной квартире на Луне. Дети ходили в школу в Славянском куполе, а муж нашел работу в качестве журналиста в куполе скандинавов. Система подземных скоростных поездов позволяла жителям лунного города спокойно перемещаться по всему комплексу из десятков куполов. И пусть все предпочитали селиться рядом с выходцами из своих стран, но рабочие предприятия давно стали интернациональными. Далеко за примером ходить не надо, в их доке работало почти десяток людей с разными национальностями. Закавианка, француженка, эфиопка, немка и несколько бразильянок, а также пожилой бухгалтер из пригородов Иерусалима. Мы долго пытались понять, что же привело старого еврея на Луну, и каково же было наше удивление, когда выяснилось, что 5 его дочерей перевелись из Цахал в армию Гарма. Какие только люди не собрались на Луне. Ольга, не спи. Поезд приехал. А, что? А привет, Грендель. Ты чего орешь, а ты чего в проеме тормозишь? Пошли уже. Пошли, пошли. Тоже со смены? Ага. Варили новый каркас для серии «Олимп». «Олимп», их же месяц назад должны были выпустить. Задержка какая? Что? А-а-а, нет. Те, что должны были быть выпущены месяц назад, давно уже проходят испытания. Это новый заказ. Третья модификация. Вот как, немало вы выпустите этих эсминцев. Уже на второй десяток счет пошел, не так ли? Это еще что? Я тут с Яковом говорила, ты же его знаешь. Старый еврей знает все и про всех, ему бы в Моссаде работать, а не зарплату выдавать. Давай ближе к делу. Поезд еще от силы 5 минут ехать будет. А говорить о секретной информации на платформе я не собираюсь. Мне мое место дорого. Да ладно тебе. Платформа же тоже наша. И что, инструкции, по которым меня уволят, тоже наши будут. Нудная ты. И что твой Витя в тебе нашел? Ладно, смотри. Яков говорит, что нашей верфи пришел заказ на 20 олимпов и 10 эверестов. Нехило. Это же почти в 1,5 раза больше, чем мы выпустили с момента постройки верфи. Вот именно. Под это дело даже увеличит число смен или стапелей. А может и то и другое. Ну и пусть. Главное, чтобы платили соразмерно, а так пусть делают, что хотят. Нудная ты. А как тебе такое? Даже сам Яков говорит, что это непроверенный слух, но он интересный. Говорят, что есть проект корабля в 2 раза крупнее Эвереста. Так называемый проект Везувий. Про этот проект говорили еще когда только верфь строилась. Это просто байка, что взялась хрен пойми откуда. Ой, да ну тебя. Нудятина ходячая. На том и стоим. Небула. Оперативник Гарм. Чертов призрак. Чертов суверен. Чертовы вентиляции. Чертовы орлони. Почему эти сраные орлони есть на любой планете? Даже на суверен пролезли. За 2 недели, что я ползаю по этим бесконечным вентиляционным тоннелям, эти чертовы орлони умудрились погрызть половину всех моих пайков. И теперь приходилось растягивать оставшиеся, чтобы не вызвать подозрения из-за пропаж еды со складов. Вообще это была первая хоть сколько-нибудь интересная миссия с момента начала работы на Гарм. Обычно приходилось устранять всякую шушеру, что решало лезть в дела Йонду, или восстанавливать агентурную сеть, что рухнула после выходки того сумасшедшего Кри. Но сейчас это было совершенно другое дело. Это был шанс отомстить этим самовлюбленным золотокожим. Она не забудет то унижение, что ей пришлось испытать в прошлую свою операцию на Суверене. Суть задания была проста как кинжал. Ей предстояло найти и заминировать основные узлы энергоснабжения планеты. У Суверенов вся оборона строилась на автоматике и электронике. Несмотря на сильные и прочные тела, они были наидерьмовейшими бойцами. Если на них оказывалось наставлено оружие, а между ними с врагом не было прослойки в виде тяжело вооруженного дроида, они начинали паниковать. И подрыв энергостанции мог ненадолго обеспечить атакующим невероятное преимущество. Недолго, конечно, всего минут 10. Все же батареи, что она пыталась украсть в прошлый раз, были достаточно мощными, чтобы питать небольшой город в течение года, или суверен в течение дня. Но если учесть количество этих батарей, то становилось очевидно, если не удастся организовать плацдарм за время отсутствия питания, штурм обречен. А вот и очередной пункт назначения. Тихо отогнув края решетки, я затащила ее в вентиляцию. К крыше туннеля примагнитилась специальная лебедка с тросом, чья толщина была сравнима с волосом. Только специальные перчатки и костюм позволяли использовать ее без риска превратиться в мелко нарезанное мясо. Все эти приблуды мне дали земляне. И как ни странно, но несмотря на архаичный вид, они прекрасно работали. Ни шума, ни запаха. В отличие от антигравов или ракетных ранцев, они отлично подходили для скрытного проникновения. Правда, в случае обнаружения они помочь ничем не могли и превращались в обузу. Но в случае, где обнаружение равнозначно смерти, они были идеальны. Пока в голове крутились мысли об экипировке, руки делали свое дело. Пока стражники, что больше делали вид, чем реально что-то сторожили, наматывали очередной круг вокруг зала с реактором, я откручивала панель в основании плазменного шара. Плавно, едва дыша, в недра устройства был погружен детонатор. Теперь стоит как можно быстрее валить отсюда, а то находиться рядом с устройством, что благодаря мне теперь может взорваться и вспыхнуть на долю секунды подобно звезде, сомнительное удовольствие. Уже поднимаясь обратно в люк, я задела ногой отставленную крышку вентиляции. Что такое? Ты это слышал? Да, надо проверить. Ты уверен? Может, дрона пошлем? Опять? Помнишь, как нам выговаривали в прошлый раз? Хорошо, пошли. Вот черт. Максимально быстро втянувшись в люк, я стал оглядываться по сторонам в поисках решения проблемы. И тут на глаза мне попался очередной орлони, что грыз мешок с припасами. Быстро схватив его за хвост, я вышвырнула его под недовольный писк из вентиляции. Да так удачно, что он побежал в проход к страже. Кое-как приладив решетку на место, я ждала развития событий. Вот черт, опять орлони, лови его, а то опять будет бегать и нервы всем портить. Пронесло, Все же столетия мира и процветания превратили суверенов в полных идиотов в военном плане. Они были гениальными учеными и талантливыми инженерами. Но вот воинами они не были совсем. Йонду Уданта, вольный капитан, приветствую вас, верховная жрица. Йонду Уданта, от вас не было вестей 7 месяцев. А вот стражи галактики живут и здравствуют. Потрудитесь объяснить, почему ваш контракт еще не выполнен, и почему ваша голова должна остаться на ваших плечах. Прошу меня простить, верховная жрица, но обстоятельства непреодолимой силы вынудили меня задержаться. Да, и какие же? Те же, что уничтожили ваш флот у планеты Эго, госпожа, они же уничтожили и мой старый корабль. Мне пришлось немало времени потратить на ремонт, а также на поиски виновных. Не лги мне, Йонду Уданта, мы искали их и не нашли, только ложный след, указывающий на империю Кри. Тогда я думаю, что смогу обрадовать вас, госпожа, за вознаграждение само собой. Хорошо, 1 000 000 кредитов за информацию о тех, кто посмел уничтожить наши корабли и водить нас за нос. Это достойная плата, госпожа. Я пересылаю вам координаты. Именно там находится их база. И там же есть база Стражей Галактики. Превосходно. Но за Стражей вы получите только половину. Ведь захватывать их придется нам. Меня это более чем устраивает. Так кто же напал на нас? О, это всего лишь небольшой отряд наемников. Они называют себя кланом Руки. Примечание автора. А вот и прода. Вот так на ровном месте и высасывается из пальца новая арка. Всем удачи и хорошего настроения. Благодаря замечанию от штатного зануды Фика, Артема Флудильщика, стало понятно, что я обосрался по полной. Так что главу я несколько дополнил. Изменять диалоги не стану, ведь слово не воробей. Но вот ряд деталей ситуацию подправит. Ну, я надеюсь по крайней мере на это. И да, Артем, спасибо. Ваши замечания позволяют сделать фиг лучше. Еще по поводу Ваканды, у меня сейчас наидерьмовейший интернет и потому смотреть Пантеру я не буду. Но позже все-таки сделаю арку и воткну ее перед аркой стражей. Но это не точно. Глава 26. Импакт. Алекса Хоппер. Капитан ВМС США. Очередные учения НАТО подходили к концу. На протяжении 2 недель 2 авианосных группировки отрабатывали совместные действия по отражению атаки китайского флота на Японию. Десятки вылетов самолетов, учебные стрельбы и отработки маневров. Экипажи выложились на полную. Все эти многомиллионные затраты были только ради того, чтобы надавить на японское правительство и убедить их в том, что членство в НАТО куда более интересно с точки зрения безопасности. Полностью бесполезное занятие. С того момента, как Япония вошла в состав новообразованного альянса, она стала слишком независима от штатов. Базы на ее территории превратились в резервации. Теперь американским военным приходилось получать визу для выхода с базы, а полиция, что частенько закрывала глаза на выходки отдыхающих бойцов, теперь крайне пристально следила за всеми инородцами. Правительство смотрело исключительно на мнение альянса и было уверено в том, что им выгоднее союз с ними, чем с НАТО. И эти учения были лишь бледной попыткой надавить на вышедших из-под контроля партнеров. Не первый и не последний, но столь же бесполезный. Пусть в Белом доме еще кто-то сомневался, но в офицерском клубе авианосцы Риган все давно уверились в провале подобной идеи. Все же даже самый современный авианосец полностью бесполезен против любого, даже самого примитивного космического корабля, ведь ему банально нечем достать противника на орбите. А вот тот может как минимум упасть на авианосную группировку и тогда мало не покажется. В данный момент корабли шли мимо японского острова Осима. Они были достаточно близко, чтобы видом белоснежного песка пляжа и изумрудной листвы пробудить мысли об отпуске. Отпуске, что должен был начаться через неделю. Теперь оставалось лишь дойти до порта приписки и спокойно отправляться на отдых. Как раз будет возможность наконец-то сделать предложение Эвану. Интересно, понравится ли ему кольцо. Может, стоило взять то, с зеленым камнем, или... Капитан, слушаю. Ну что опять? Почему мы не могли просто вернуться домой? Радары обнаружили множественные воздушные цели. Уже 200 отметок. Дистанция 100 и быстро снижается. Скорость около 2 махов. Направление атаки? Строго сверху. Атака идет с орбиты. Ясно. Срочно передайте это на авианосец. Объединяем системы управления огнем с остальными эсминцами и наводим крейсер. Есть. Объявляю боевую тревогу. Всем занять места согласно боевому расписанию. Расчетом ПВО приготовиться к отражению атаки. Спустя 20 секунд на тактическом экране стали проявляться первые приказы от адмирала, что командовало всей эскадрой. Новая боевая формация требовала определенных изменений курса, но чем-то необычным не была, зато позволяла прикрыть ядро формации от вражеской авиации. Машинное отделение. Приготовиться к смене курса. Правый винт, полный ход на 30 секунд. Левый винт, малый вперед на 1,5 минуты. Начало маневра через 10 секунд. Принято. Наблюдатели, что с целями? Наблюдаем 1100 отметок, но целей гораздо больше. Радары группы просто не справляются с таким количеством. Сколько у нас времени? 20 секунд до визуального контакта. 45 до пересечения рубежа открытия огня. Принято. Продолжайте наблюдение. Есть. Спустя означенное время стали видны дымные трассы, что оставляли за собой снижающиеся болиды. Пока их траектория лежала мимо наших кораблей и упиралась в остров, с флагмана поступил простой и недвусмысленный приказ первыми огонь не открывать, ведь оставался немалый шанс того, что неосторожный выстрел втянет США в ненужную войну с неизвестным противником, а то, что это противник, не осталось никаких сомнений. Многотысячный рой шарообразных летательных аппаратов медленно, но верно равнял с землей поверхность острова. Первым был уничтожен какой-то храм, что стоял на вершине горы. Красивое здание из дерева просто разлетелось в вихре осколков дерева и черепицы. Вслед за ним была уничтожена водонапорная башня, а потом настала пора поселка на берегу моря. Экипажи кораблей в гробовой тишине наблюдали, как мирный городок обращается в пепел. Сверкающие трассеры тысяч орудий пролились на беззащитных людей подобно дождю. Те немногие, что бежали из объятого пламенем поселения, быстро настигались и получали очередь из снарядов в спину. Атакующие не щадили никого. Но когда вторженцы переключились на какой-то комплекс зданий, что размещался на соседней горе, все резко изменилось. Сразу несколько струй трассеров ударило по приближающимся истребителям. За те несколько мгновений, что потребовалось на осознание изменившейся ситуации и начало уклонения, рой успел потерять десяток аппаратов. Но то, что могло бы стать катастрофичными потерями для авианосного летного звена, было лишь досадной мелочью для многотысячного роя машин. Связь. Узнайте у штаба, есть ли какие вооруженные формирования на этом острове. Есть. Пока связисты связывались с флагманом и передавали запрос, рой предпринял новую попытку атаки на неизвестный комплекс. Сразу 5 потоков машин устремились к вершине горы, закручивая спираль с центром на вершине. Зенитные скорострелки стегали их плетьми снарядов. С крыш некоторых зданий протянулись дымные следы зенитных ракет, а с земли по ним ударили красные лучи, чьи источники были скрыты деревьями от глаз наблюдателей. Но даже столь яростный отпор даже на мгновение не смог замедлить врага. Подбитые истребители устремлялись к земле, стремясь своими обломками уничтожить обороняющихся, а на их место вставал сразу десяток новых сородичей. Было видно, что их пилотам страх смерти неведом. Мэм, в штабе говорят, что никаких известных частей тут нет, ни наших, ни японских. Ясно. Тогда, мэм, противник летит в нашу сторону. Дерьмо, а ведь только начало казаться, что пронесло. Через обзорные окна мостика было прекрасно видно, как несколько подбитых летунов летят со шлейфом из дыма и искр. Проблема была в том, что летели они в точности на крейсер сопровождения. Когда до касания оставались считанные секунды, у кого-то на крейсере не выдержали нервы и зенитная артиллерия открыла огонь. Потерявшие управление истребители были буквально порваны в клочья. Их обломки подобно граду посыпались на палубу крейсера. В паре мест вспыхнули пожары от пролившегося топлива. Но не это было проблемой. Проблемой было то, что армада, сравнявшая с землей неизвестный форт, теперь летела на нас. Анжела Индрас, капитан эсминца Гарм. Впервые за последние 50 лет Анжела была счастлива. Наконец-то сбылась ее мечта. Наконец-то она может умереть, как подобает истинному воину. Когда кончилась Вторая мировая война, ей пришлось бежать на своей подлодке вместе с экипажем и ценностями, что удалось прихватить в последнем порту. Она, как верный воин Третьего рейха, не собиралась сдаваться на милость победителей. Пусть она никогда не верила во всю эту чушь с расами и нациями, но в их роду были живы традиции еще со времен, когда далекий предок получил дворянство как командир ланскнехтов, и Анжеле не хотелось видеть, как ее страну опять рвут на части те, кто этого недостоин. Она могла принять поражение от русских, могла смириться с поражением от англичан или американцев, Но французы, голландцы, эти мрази всю оккупацию с радостью встречали доблестных солдат вермахта. Немецкому воину были открыты все двери в их странах. Так какого дьявола они стали в ряды победителей? Годы спустя к ней на смертном одре пришел ее внук, единственный в их семье, кто не пошел по стезе наемника. Его мать и тетки приняли ветвь командования отрядом, собранным когда-то Анжелой. Его старшие сестры стали прекрасными офицерами отряда. Да даже его младший брат стал снайпером в частной военной компании Роден-Драс. И только он выбрал стезю ученого. И когда он пришел к умирающей от старости и болезней бабушке, то задал всего один вопрос. «Бабушка, скажи, ты хочешь получить шанс снова пойти в бой?» Разумеется, ответ был положительным. Как оказалось, внук вступил в какую-то тайную армию. Уже на этом этапе сердце старухи забилось чаще. Не подвел. Все же и в нем есть стержень воина. В этой армии стремились вернуть в строй бойцов, что едва не погибли, и для этого отрабатывали разные технологии. Анжела стала одной из первых подопытных, чей мозг перенесли в кибернетическое тело. И пусть клонировать тело было бессмысленно, старость уже изрядно порушила геном, но даже так была возможность вести бой. Старой немке предложили вспомнить молодость и взять командование над транспортным судном организации. Потом дали под командование подводную лодку. И вот теперь она стала командиром космического эсминца. Перевести самум в переднюю полусферу. Если не можем их пробить, то попробуем сблизиться. Есть мем. Зенитчики, подловите мелочь на выходе из защиты самума. Сделаем. Вот уже 10 минут шло инопланетное вторжение, и пока только ее корабль успел к прорыву. Ведь только она сейчас была относительно свободна. Большая часть флота отрабатывала маневры около Сатурна. Две эскадры, что не были задействованы в учениях, охраняли орбитальный лифт и лунный город. И только ее Фихтельберг мог хоть немного задержать вторженцев, пока основной флот будет возвращаться с учений. Но такова официальная версия. Реальность же была куда интереснее. В той папке, что неделю назад была передана представителям контрразведки, говорилось о месте и времени предполагаемого удара, и даже давались инструкции, когда вступать в бой. Как оказалось, этот удар должен был решить сразу два момента: лишить японского императора личной тайной армии, что позволяло ему оставаться достаточно независимой персоной, и окончательно растоптать влияние США на Японию. Как только приказ был прочитан, стал очевиденный выбор Анжелы как исполнителя. Кто, кроме стремящегося к смерти воина, что до сих пор терпеть не может американцев, что были победителями в войне, и японцев, что оказались довольно бесполезными на ее взгляд союзниками, может согласиться на столь самоубийственную и грязную миссию? И когда из варпа вышел десяток золотых кораблей, несуществующее сердце забилось быстрее.